Земля. Возвращение к пока что безымянной планете прошло спокойно. Единственное, за что я переживал во время перелета в подпространстве, это саннейцы. Если их правительство решит устроить русам геноцид вместо плодотворного сотрудничества, нам не помогут ни маяки, ни транспортная сеть. Разве что массовое бегство в зону А1, но там по-прежнему выживут лишь те, кто обладает иммунитетом. Да, я все же ознакомился с текстом сообщений, полученных после уничтожения Дагара. Как главный администратор я мог контролировать в аномалии лишь два параметра – излучение искусственных солнц и насыщенность мутагенов в водоемах. Так что в ближайшее время зона А1 обещала стать отличной сырьевой базой для руссов. Нет, речь не о добыче мутагена. Его теперь было не извлечь из мутантов. Сама природа аномалии сохранила свою уникальность, и свойства растений, древесины, плодов обладали невероятными возможностями. Кладовая чудес, чтоб ее. «Капитан, до выхода из-под пространства осталось 5 минут», — сообщил эскин линкора. Отогнав мысли о далеком будущем, я обвел тяжелым взглядом центр управления. Вот на месте первого помощника сидит Ануфриев. Знаю, как только станет ясно, что нам ничто не угрожает в обычном пространстве, он тут же займет свое место за моей спиной. Дальше, на месте, где должен сидеть старший артиллерист, расположился Вадим. Он с недавнего времени окончательно изменил свое отношение ко мне. Если раньше я подспудно чувствовал исходящее от Кожедуба молчаливое недовольство, то теперь, после уничтожения Мао, все изменилось. Остальные члены экипажа находились на орудийных постах. Да, опыта маловато, как и людей, но все лучше, чем ничего. К тому же наш линкор был защищен активным веществом, и даже при самом скверном раскладе у нас имелись все шансы прорваться к планете. Да и не верилось мне, что государство Санне примет столь опрометчивое решение. Торговать всегда выгоднее, а воевать лучше чужими руками. Обошлось. После выхода в обычное пространство мы еще не успели получить данные о сканировании дальнего космоса, как пришел запрос на видеосвязь с Базилевса. «Командир, за время твоего отсутствия никаких происшествий не было. Все члены фракции Руссы доставлены на планету Аудрея», — начал доклад капитан Колосс. «Как ты назвал планету?» — перебил я офицера, услышав название планеты. «Аудрея!» «Такое название планета получила на Совете Свободных Адмиралов. Тебя по понятным причинам заменила твоя супруга. Она же и предложила название, принятое единогласно». «Хм. Ладно, разберемся. Продолжай доклад». «Жители колонии Новая Тюмень прибудут через 4 суток. Сейчас для них спешно возводится модульный поселок. Сутки назад прибыли 3 корабля государства Санне с дипломатической миссией. Вице-адмирал Басов взял на себя смелость выделить союзникам земельный участок под строительство посольства. Да, посол Баррас Адват с нетерпением ожидает встречи с тобой, командир. Говорит, у него имеется важная информация». «Что с местными?» «Пока создали для них подобие зоны отчуждения с жестким контролем. Большинство бывших слуг Эмао неадекватны и представляют угрозу как себе, так и окружающим. Пока что можем лишь отслеживать их поведение и изолировать буйных. Похоже, не все смогут вернуть себе здравый рассудок». «Что-нибудь известно об эскадрах, бывших в подчинении у Биоискина?» «О, это отдельная история». Лицо капитана расцвело в улыбке. «Командир, это же просто подарок. Сейчас все корабли, экипажи которых состояли во фракции Мао, фактически остались без управления. А теперь самое интересное. Наша ученая, Ягда, разработала программу, которая позволяет дистанционно связаться с одичавшей командой и заставить их переподчинить эскинов. Вольные адмиралы уже разослали по координатам бывших маяков малые корабли, и мы скоро ожидаем значительное пополнение флота руссов». «Занятно», — улыбнулся я. «Еще новости имеются?» Разговор с Баразом, возглавившим первое официальное посольство на Одрее, да и вообще на территории русов, прошел в дружеской обстановке. На встрече присутствовали я, Звягинцев, Баюн и сам Адват. Были подписаны электронные документы, заверенные ДНК собравшихся. После обсудили направления, в которых предстояло развивать наше сотрудничество, а в завершении беседы мне был предоставлен файл, содержащий координаты трех звезд. «Андрей, это все, что смогли найти наши ученые. Надеюсь, информация будет полезной». «Это более чем достаточно, Барс. Ты даже не представляешь, сколько значит для меня, да и для большинства русов, переданная тобой информация». «Почему же не знаю? В нашем государстве был момент, когда потерянная колония тоже искала прародину. К счастью, у них имелись более точные координаты». Тепло распрощавшись с послом, я попросил адмиралов задержаться. Следовало принять решение по поводу поисков земли. Разумеется, и Звягинцев, и Баюн пожелали принять участие в историческом событии. «Товарищи офицеры», — произнес я, заставив умолкнуть обоих адмиралов, — «все просто. У нас имеются координаты трех звезд, и я предлагаю организовать три экспедиции. Вице-адмирал, ты остаешься, и это не обсуждается. На Аудрее нужен опытный комендант, так что пару координат я предоставлю исследовать эскадрам русов. Одни оставлю за собой». Дальше обсудили, каким составом следует отправляться в поход, и спустя час я отправился прямо в космопорт формировать экспедиционную эскадру. При этом сердце у меня стало биться немного быстрее. Шутка ли? Через двое с небольшим суток я увижу свою родную планету. В том, что именно моя эскадра обнаружит Землю, не было никаких сомнений. Зря я, что ли, три ночи подряд изучал небо Аудреи. Оставшись в одиночестве, я попросил Таю сопоставить полученные от союзников координаты с нашим текущим расположением. Как и ожидал, лишь одна звезда находилась относительно недалеко от нас. Причем, судя по расположению, гораздо ближе к мирам Содружества, чем Аудрея. Что ж, решено. «Тая, передай первые и вторые координаты адмиралу Звягинцеву. Третий пока придержи». «Принято, Кап», — ответил личный Искин. «Координаты переданы Искину адмирала Звягинцева». «Вот и хорошо. Командир, ты уже освободился?» В помещение вошел Михаил. «Да, мы закончили совещание. Ты передал мой приказ капитану Колоссу?» «Так точно. Он уже отобрал пилотов среди прибывших с Новой Тюмени. Немного, всего 70. Сейчас они получают новые машины, которые скоро займут свои места в ангарах Русса». «Отлично. Что по укомплектованности Базилевса?» «Москитная группа на 100%. В остальном серьезный недобор». Ануфриев нахмурился. «Экипаж набран примерно на 40%. Большую часть старой команды перевели на Русс, но там тоже недобор». «Приемлемо. Мы не собираемся высаживать на планету десант. Нам главное найти Землю и убедиться, что никто не претендует на нее. А дальше можно будет не спешить. А если там находятся те самые корабли, которые так и не удалось обнаружить Баюну?» «Пять тяжелых крейсеров, все не выше третьего поколения. Михаил, не думаю, что они рискнут с нами связываться. Да и с москитным прикрытием у них, я уверен, все плохо». «Надеюсь, ты прав, командир». Подготовка заняла почти сутки. Оказалось, что истребители, находящиеся на борту трофейных кораблей, были абсолютно новыми, еще не прошедшими обкатку двигателей. Поэтому я, убедившись, что подготовка к экспедиции идет полным ходом, посвятил свободное время семье. Манриука, Галина, Виктор, Дракот, Михаил и Вадим со своей женой, двумя дочерьми и питомцем. Вот она, моя семья. Забрав в свое распоряжение целый эсминец, мы устранились от всяческих дел. Отыскали живописное место на берегу Большого озера, расположившегося в теплых широтах, и провели там весь день. А потом мы с любимой провели жаркую ночь, позабыв про все дела и проблемы. Подпространство. Место, не подвластное даже таинственным создателям систем «Вторая жизнь», «Транспортная сеть» и «Зона А1». Ровно двое суток в ничто и нигде, а затем ты появляешься совершенно в другом месте, бесконечно далеком от того, где начался незримый прыжок. Удивительно, что во время этих двух суток ты остаешься в сознании, можешь передвигаться по кораблю и разговаривать с экипажем. Такие мысли витали в моей голове за 10 минут до выхода линкора из-под пространства. Ну а что еще делать? Команда готова к возвращению в реальность. Все знают, что делать, даже если мы окажемся под огнем вражеских кораблей. Впрочем, это маловероятно. Совершающие прыжок корабли появляются совершенно внезапно, без каких-либо признаков. Ни возмущения пространства, ни каких-то сигналов. Вспышка, и вот он, появился из ниоткуда. А ведь еще надо знать, где может появиться судно, и непрерывно сканировать эту часть космоса. «Капитан, до выхода из-под пространства осталось 5 минут». «Это хорошо», — отозвался я на слова Искина. У самого же сжалось сердце. А вдруг Земля уже совершенно не та? Может, цветущая живая планета за сотню с лишним лет превратилась в мертвую, высушенную? Или я все же ошибся, и мы летим по неверным координатам? Нет, к черту подобные мысли. Сейчас все узнаем. Чуть-чуть осталось. Легкая дрожь, и РУС вывалился в обычное пространство. Тут же заработали обзорные экраны, и системы сканирования начали просеивать пространство. Я уже по привычке уставился на тактический экран, и в этот момент взвыла тревожная сирена. Курсом прямо на линкор с приличным ускорением стремительно приближались 4 сигнатуры вражеских кораблей. Искин почти мгновенно идентифицировал корабли. Тяжелые крейсеры, второе поколение, производство государства и мир. И они в настоящий момент подошли слишком близко к линкору. Фактически оказались в мертвой зоне от главных орудий. «Витор, видеосвязь с Базилевсом, срочно! И проведи синхронизацию с Каратом!» Отдал я приказ и тут же добавил. «Москитная группа, покинуть ангары! Правый маневровый, увеличить тягу на 20%! Главное орудие, приготовиться к залпу, как только цель окажется в прицельной сетке!» «Адмирал, я возьму на себя правую пару противника!» Раздался с видеоэкрана голос капитана Колосса. «Прикроюсь корпусом линкора, так меньше риска!» «Понял, действуй! И выпускай москитов, живее!» «Есть!» Козырнул капитан и тут же начал раздавать приказы на своем судне. Искин приглушил динамики, отсекая ненужный шум. «Противник в зоне поражения главных орудий!» Прозвучал голос лейтенанта Татаринова. «Залп!» Тут же отдал я приказ, и мгновением позже линкор содрогнулся, разрядив все носовые пушки. Секунда, и в космосе вспух огненный шар. На тактическом экране замигала угроза столкновения с одним из крейсеров, идущих прямым ходом на Русса. «От черт! Маневр уклонения на левый борт! Беглый огонь из всех бортовых орудий! Москитному флоту выйти из зоны возможного поражения!» Линкор ударил всей доступной ему мощью. Из 2 вражеских кораблей, идущих справа, ближайший получил 5 попаданий подряд. И в космосе вспух еще один огненный шар. Второй крейсер избежал попаданий, прикрывшись корпусом дружественного судна и нырнув вниз относительно плоскости эклиптики. Я отчетливо видел на тактическом экране, как Базилевс четко, словно на учениях, заходит на цель. «До столкновения с крейсером противника осталось 15 секунд. 14, 13...» Начал отсчитывать Искин. Уж не знаю, что нашло на капитана вражеского корабля, но он сознательно шел на таран. Последствия такого столкновения я представлял прекрасно. Тут не спасет никакой живой металл. Единственное, что нас спасет, это повторный залп. С такого близкого расстояния шанс, что мы уничтожим противника, невелик, но он все же имеется. Один за другим в борт линкора ударили 2 снаряда, выпущенные из вражеского орудия. Для Русса совершенно не опасны. Более того, пусть и слабый, но толчок от взрывов частично ускорил разворот корабля, и на тактическом экране стало видно, что таран крейсера придется на кормовую часть, что вряд ли повлечет за собой критические последствия. Во всяком случае, реакторы уцелеют, как и маневровые двигатели. 9, 8. Тем временем продолжал отсчитывать Искин. «Всему экипажу пристегнуться к страховочным поручням. 4. Корпус линкора вновь дрогнул, выдав повторный залп из орудий правого борта. А в следующий миг тактический экран затянуло белой засветкой. Похоже, крейсер противника шел без активной защиты, и первый же снаряд с Русса угодил в реактор. Ударная волна от близкого подрыва шарахнула по корпусу, напрочь снеся активную защиту. Меня так мотануло в капитанском кресле, что я чуть не откусил себе язык, при этом изрядно приложившись о спинку кресла шлемом и боком о подлокотник. Тут же к горлу подкатила тошнота. Похоже, не обошлось без серьезного сотрясения. Твою же, в ключицу, через все ребра! «Витор, доклад!» Хрипло потребовал я, чувствуя, как встроенная в бронескаф аптечка одну за другой вкалывает мне несколько инъекций. Тошнота тут же начала отступать, а на языке появился металлический привкус. Похоже, мне вкололи боевой коктейль. «Незначительная деформация корпуса. Сильные повреждения 2 из 3 основных двигателей. Потеря 40% всех внешних систем. Потеря 50% активного вещества, покрывавшего обшивку. Экипажу что-нибудь угрожает? Нет, целостность корпуса не нарушена. Система жизнеобеспечения работает штатно. Функционал корабля пострадал на 50%. Да я уже понял, что мы не сможем уйти в подпространство. Ладно, разберемся. Восстанови видеосвязь с Базилевсом. Командир, живой! Обрадованно произнес капитан крейсера. Видео периодически покрывалось рябью, но я по голосу понял, насколько взволнован колосс. Я сначала подумал, что все, хана. А нет, повезло. Вот именно, что повезло. Ответил я, только сейчас поняв. Экипаж судна секунду назад разминулся со смертью. Что с Базилевсом? Незначительные повреждения. В кормовой части пострадало несколько внешних систем. Тоже зацепило взрывной волной. Я так понимаю, наш противник — это те самые корабли, что знали координаты прародины? Скорее всего. Потому что мы действительно отыскали Землю. Я нашел в себе силы улыбнуться. Витор, посчитай время, которое нам понадобится, чтобы добраться до третьей планеты от звезды. С одним рабочим двигателем 6 часов. Выровняй курс и начинай разгон. Капитан, системы сканирования в самом начале зафиксировали еще один вражеский крейсер на орбите Земли. Где он сейчас? Под ускорением удаляется в противоположную от нас сторону, командир. Уйдет, сука. Ладно, черт с ним, еще поймаем. В таком случае выдвигайся к планете, проведи тщательную разведку. Ну, а мы как-нибудь доберемся до орбиты. Спустя 6,5 часов я, стоя у обзорного экрана, спроецированного на стену, внимательно разглядывал поверхность планеты. Смотрел и не узнавал. На месте больших городов лишь небольшие островки жизни, все остальное в руинах. Уцелевшими остались лишь небольшие города, поселки, села. Трагедия произошла совсем недавно, иначе бы руины затянуло растительностью. 3-4 года, не больше, прошло с тех пор, как кто-то устроил землянам ад. И я даже знаю, кто. Витор, с поверхности исходят хоть какие-то сигналы? Множество, капитан. Большей частью не поддающиеся идентификации. Незнакомые наречия, но есть и на известных мне языках. В основном это сигналы о помощи. Ситуация на поверхности в целом тяжелая. Да вижу. Скрипнул зубами от злости. Определи несколько самых мощных источников и установи с ними соединение. Будем налаживать контакт. Нападение на жителей Земли произошло 4 года назад. Вернее, это была расправа за неповиновение. Когда на планету в очередной раз спустились рекруты, их ждали не группы молодых людей, готовых к прохождению тестов, а свинцовый ливень. Земляне устали отдавать ежегодно тысячи молодых парней и девушек, из которых еще никто не вернулся домой. Столетия изоляции, бессмысленной, беспощадной. Ни слова объяснения, лишь карательные акции в случае неповиновения. У людей в конце концов сложилось мнение, что Землю превратили в источник человеческого ресурса. А самое печальное, среди землян были знающие, что происходит. Продажные твари, они жили в недоступных для населения местах и пользовались покровительством пришельцев. Предателей никто не любит. И в тот роковой день, когда люди подняли восстание, знающих правду попытались допросить. Увы, у тех была какая-то ментальная защита. Установка на самоуничтожение. Узнать ничего не удалось, зато получилось разгневать пришельцев. И на земле разверзся ад. Нас тоже восприняли как чужаков. Лишь когда я посадил линкор на один из заброшенных космодромов, земляне отправили к нам группу переговорщиков. До сегодняшнего дня ни один корабль корпорации «Аурум» не садился на поверхность планеты. Чужаки просто боялись это делать. 4 суток шли переговоры. За это время к Земле прибыли еще 2 крейсера, отправленные за мной заботливым вице-адмиралом. Капитаны, посланных на поддержку кораблей, рассказали, как в окрестностях Аудреи появился чужой крейсер, который комендант Байон приказал взять на абордаж. От пленных аурумцев он и узнал о схватке в Солнечной системе и о многом другом. Через 10 дней мы с Дракотом и Михаилом наконец покинули мою родную планету. Нет, не на корабле. Из остатков активного вещества, защищавшего линкор, мне удалось создать на Земле большой транспортный узел. Этим я убил сразу двух зайцев. Связал Аудрею с транспортной сетью и в будущем дал родной планете шанс на восстановление и процветание. Увы, но мне так и не удалось найти информацию, каким образом криокамеры с замороженными землянами попали в руки аурумцев. Возможно, это вынужденная мера со стороны моих соотечественников, связанная с техническими проблемами, или замороженные оказались во власти продажных тварей, неизвестно. Вся документация достаточно засекреченного проекта была уничтожена во время одного из орбитальных ударов, а очевидцы давно уже умерли. Так что я покидал Землю в смешанных чувствах и с непреодолимым желанием стереть из Содружества любое напоминание о корпорации Аурум. Перенос на Аудрею прошел как обычно. Вот мы только что были на одной планете, а в следующий миг уже на другой. Причем не бог знает где, а перед главным входом в наземный центр управления. «Знаешь что?» — обратился я к Михаилу, поднимая глаза вверх. В вечернем небе еще не было видно звезд, но зато хорошо проглядывала громада оборонительной системы. «Что, командир?» «У меня такое ощущение, что я наконец-то обрел место, которое смело могу назвать своим домом». «Аудрей, ты вернулся!» Словно подтверждая мои слова, от входа ко мне бежала Монриука. «Боже, как же она хороша!» «Да, я наконец-то вернулся домой!» Прошептали мои губы. Эпилог. «Папа, а что это за древние железные сооружения? Такое огромное?» — просил мальчуган лет 7, идущий под руку с высоким молодым мужчиной. «Это сынок остов боевого линкора. Говорят, что на нем на землю прилетел сам Андрей Базилевский, один из величайших адмиралов в истории нашего государства». «Тот самый? Нам в школе говорили, что он до сих пор жив, и его резиденция находится где-то на столичной планете». «Все верно, сынок. Давай обойдем этого железного гиганта. Там должен был стоять памятник адмиралу и его команде. Вам в школе рассказывали о Дракоте?» «О мутанте из мира вольных охотников? Да, все знают о черном элитнике и голубокожей Никоши, помогавших адмиралу в борьбе с захватившими мир эскинами». Отец и сын постепенно удалялись от того места, где начался их разговор, и, конечно же, не заметили пару, сидевшую на одной из скамеек, в изобилии разбросанных по огромному заповеднику. «Вот видишь, любимый, прошло уже столько лет, а они еще помнят», произнесла молодая красивая женщина, склонив голову на плечо своего мужа. «Монриука, главное не это», — отозвался мужчина, лицо которого пересекал тонкий шрам. «Главное, что они счастливы. И вообще, засиделись мы тут. Еще час, и Ануфриев поднимет на уши весь СБ. Так что пошли на портальную площадку. Кстати, сегодня к нам в гости обещал заглянуть Виктор. Сказал, что у него с собой какой-то сюрприз». «Наши младшие от него в восторге», — мило улыбнулась женщина. «Пойдем, нехорошо заставлять себя ждать пожилых людей». «Это кто еще пожилой? Виктор?» — деланно возмутился мужчина. «Да его по тайге не догонишь». Перешучиваясь, пара неспешно двинулась к портальной площадке. Впереди у них была целая вечность. Конец книги.